У меня закралось подозрение, что здесь это была приличная сумма, а сущие гроши, но поэтому заткнулся и предоставил общаться Дарсу, так как он с ней уже не в первый раз имел дело. «Но есть одна небольшая проблема, мы понятия не имеем, где искать этого Тирайна», — признался Дарс. «У нас есть определенные зацепки», — заверила она нас, слегка улыбнувшись уголками губ. «Вы нам нужны прежде всего как силовая поддержка, и, конечно же, чтобы опознать его в случае необходимости. А вы сами опознать его не можете». Не выдержал и снова влез в разговор. «Он ведь совсем немного отличается от нас, обычных хуманов. Подумаешь, 4 руки вместо 2. На этой станции практически каждый второй разумный имеет подобные модификации. Ваша ирония, Рик, совсем неуместна в данной ситуации», — холодно отчеканила она, и температура в помещении словно понизилась на несколько градусов, но при этом посмотрела на меня так, что я понял, она совсем не против, чтобы я согрел ее в постели. «А зачем вам вообще понадобилась наша силовая поддержка?» Задумчиво поинтересовался Дарс, внимательно изучая выражение ее лица. «Дарс, у них здесь танки закончились», — усмехнулся, не в силах удержаться от еще одного едкого комментария. «А я уже второй день гадаю, когда они появятся около нашего ангара вместе с тяжелой техникой, а сейчас, наконец, понял, они их продали по дешевке каким-то горе-коллекционерам, а теперь ломают голову, где взять силовую поддержку». После этих слов оба, и Дарс, и Лара, посмотрели на меня с явным осуждением в глазах, и пришлось поспешно заткнуться. «Аварские кланы здесь обладают полным дипломатическим иммунитетом», — терпеливо объяснила Лара Дарсу, игнорируя мою иронию. «Мы не можем напрямую их обыскивать или подвергать допросам. А вот частные лица — это уже совершенно другое дело, понимаете?» «Теперь понятно», — медленно кивнул Дарс в ответ и увидел, как в его глазах промелькнуло понимание истинной подоплеки ситуации. «Дайте нам немного времени подумать над вашим предложением». «Конечно, господа. Но, пожалуйста, не затягивайте с решением. К сожалению, время играет против нас», — в ее голосе прозвучали нотки тревоги. Голографическая связь прервалась с характерным потрескиванием, и мы остались в тишине кабинета, обдумывая это неожиданное и весьма заманчивое предложение. «Что скажешь, напарник?» — поинтересовался Дарс, откидываясь в своем кресле и потирая виски. «50 000 кредитов — это, конечно, гроши по сравнению с нашими недавними доходами», — размышлял я вслух. «Хотя сама задача выглядит не такой уж сложной, по крайней мере, на первый взгляд. Но что, если мы все-таки найдем этого Кадара, а он наотрез откажется сотрудничать с нами?» Беспокоился Дарс, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Тогда мы честно получаем свои деньги за предпринятую попытку и спокойно уходим во свояси», — пожал плечами. «Барон же не просит нас его похищать или, тем более, убивать». «Надеюсь, что ты прав, и все будет именно так просто», — вздохнул Дарс с сомнением в голосе. «Дарс, немедленно свяжись с нашим адвокатом Вейном. Нам крайне необходимо детально обсудить все юридические нюансы и подводные камни этого контракта». «Уже набираю его номер», — ответил Дарс, поспешно активируя систему связи на своем персональном планшете с характерным мелодичным звуком. Наш постоянный адвокат Вейн материализовался на голографическом экране через несколько томительных минут ожидания. Выглядел он откровенно усталым, темные круги под глазами, помятый костюм, растрепанные волосы. Видимо, весь этот проклятый день он разбирался с какими-то особенно сложными и запутанными юридическими проблемами. «Господа, что у нас на этот раз?» Поинтересовался он без особого энтузиазма, массируя переносицу и прикрывая глаза. «Нам поступило довольно интересное предложение работы», — начал объяснять Дарс деловым тоном. «Необходимо найти некоего пропавшего Кадара Тирайна для местного барона. Нужно грамотно оформить контракт таким образом, чтобы мы могли разорвать его в любой момент без каких-либо неприятных последствий для себя». Весьма интересно, Вейн заметно оживился, и усталость в его глазах сменилась профессиональным любопытством. «А какие конкретные условия они предлагают?» «50 000 кредитов каждому плюс полное покрытие всех расходов», — ответил. «Но у нас есть серьезные подозрения, что нас пытаются втянуть во что-то гораздо более серьезное, чем простой поиск пропавшего хумана». «Понятно», — кивнул адвокат, доставая электронный блокнот. «Тогда мне необходимо очень тщательно проработать все возможные лазейки для безопасного выхода из этого контракта. Это займет у меня примерно 1-2 часа интенсивной работы. Сможете ли вы подождать с окончательным ответом?» «Разумеется», — утвердительно кивнул. «Чем более тщательно и детально проработан контракт, тем лучше и безопаснее для нас в долгосрочной перспективе». «Превосходно», — сказал Вейн. «Немедленно свяжусь с госпожой Хестинг и начну предварительные переговоры по основным пунктам. Меня в первую очередь интересуют следующие аспекты: максимально четкое определение поставленных задач, разумные ограничения по времени выполнения, справедливые условия досрочного расторжения договора, надежные гарантии нашей безопасности и достойные компенсации в случае различных форс-мажорных обстоятельств», — добавил Дарс. Когда голографическая связь с нашим адвокатом окончательно прервалась, Дарс медленно повернулся ко мне с крайне недоуменным выражением на лице. «Рик, объясни мне, пожалуйста, зачем нам вообще нужен этот проклятый контракт?» Растерянно поинтересовался он. У нас есть целых 18 миллионов кредитов от успешной продажи нашего боевого челнока. Мы вполне можем купить билеты на первый же подходящий гражданский лайнер и убраться отсюда к чертовой матери, пока не поздно. Не спеша налил себе прохладной воды из автоматического диспенсера, наслаждаясь ее освежающим вкусом, и устроился поудобнее в мягком кресле напротив Дарса. Дружище, если бы все в нашей жизни было настолько просто. К сожалению, ты забываешь о нескольких крайне важных и неприятных моментах нашего положения. О каких именно моментах ты говоришь? Нахмурился Дарс. Во-первых, нам официально запрещено покидать пределы этой звездной системы местными властями, начал перечислять, загибая пальцы. Любой капитан торгового или пассажирского судна, который согласится нас перевести, автоматически нарушит действующие местные законы. А значит, таких добровольцев найдется крайне мало, и найти их будет чрезвычайно сложно, особенно учитывая, что каждый наш шаг сейчас находится под пристальным контролем местной службы безопасности. Но ведь всегда можно договориться. Возразил Дарс с отчаянием в голосе.